Она стояла в конце аллейки, между разбитым цоколем неузнаваемой статуи и спутанными кустами засохшего кизила. Высокая, в облегающем платье. С сероватыми пятнами на голове, характерными скорее для корсаков, чем для чернобурых лисиц. С острыми ушами и удлиненной мордой. Геральт не шелохнулся. «Я обещала, что приду!» В лисьей пасти блеснули ряды клыков. «Когда-нибудь! Этот день настал!» Геральт не шелохнулся. На спине он чувствовал знакомую тяжесть обоих своих мечей. Тяжесть, которую ему не хватало целый месяц. Которая обычно давала спокойствие и уверенность. Сегодня, в эту минуту, тяжесть была только ношей. «Пришла!» Агуара сверкнула клыками. «Сама не знаю, зачем пришла. Может, чтобы попрощаться? Может, чтобы позволить ей проститься с тобой?» Из-за лисицы появилась худенькая девочка в облегающем платьице. Ее бледное и неестественно неподвижное лицо все еще было наполовину человеческим. Но, пожалуй, уже больше лисьим, нежели человеческим. Изменения происходили быстро. Ведьмак покачал головой. «Ты вылечила? Оживила ее?» «Нет, это невозможно». «А значит, она была жива там, на корабле?» «Жива. Притворилась мертвой». Агуара громко залаяла. Ему понадобилось время, чтобы понять, что это был смех. Что лисица смеется. «Когда-то мы могли многое. Иллюзии волшебных островов, пляшущих в небе драконов. Видимость огромного войска, приближающегося к стенам города. Когда-то. Давно. Теперь мир изменился. Наши способности уменьшились, а мы измельчали. Мы уже больше лисицы, чем агуары. Но все же, даже самая маленькая, даже самая молодая лиса способна одурачить иллюзией ваши примитивные человеческие чувства». «Впервые в жизни», — сказал он через минуту, — «я рад, что меня обманули». «Неправда, что ты все сделал плохо. А в награду ты можешь коснуться моего лица». Он кашлянул, глядя на острые зубы. «Хм. Иллюзия — это то, о чем ты думаешь, чего боишься и о чем мечтаешь». «Что?» Лисица тихонько гавкнула и изменилась. Темные фиалковые глаза, пылающие на бледном треугольном лице. Локоны цвета вороного крыла, волнующиеся как буря, каскадом не спадающие на плечи, блестели, отражая свет, как павлиньи перья, извивались и волновались при каждом движении. Губы, чудесно узкие и бледные под помадой. На шее черная бархотка, на бархотке обсидиановая звезда, искрящаяся и рассыпающая вокруг тысячи отблесков. Йеннифер улыбнулась. Ведьмак коснулся ее щеки. И тогда сухой кизил расцвел. А потом подул ветер, тряхнул куст. Мир исчез за занавесом кружащихся белых лепестков. «Иллюзия!» — услышал он голос Агуары. «Все иллюзия!» Лютик закончил петь, но не отложил лютню. Он сидел на обломке поваленной колонны, смотрел в небо. Геральт сидел рядом. Он размышлял о разных вещах. Укладывал в себе разные вещи. Вернее, пытался уложить. Строил планы. В большинстве совершенно нереальные. Он пообещал себе всякое. Сильно сомневаясь, что какие-либо из этих обещаний он сможет сдержать. «А вот ты, — вдруг сказал Лютик, — никогда не хвалишь мои баллады. Сколько я сложил и спел их при тебе. А ты ни разу мне не сказал. Это было здорово. Хочу, чтобы ты сыграл ее еще раз. Ни разу этого не сказал». «Согласен. Я не говорил, что хотел бы. Хочешь знать, почему?» «Почему?» «Потому что не хотел». «Это такая жертва?» — не сдавался Барт. «Неужели так трудно? Скажи, сыграй это еще раз, Лютик. Сыграй время рекою». «Сыграй это еще раз, Лютик. Сыграй время рекою». «Ты сказал это совершенно неискренне». «Ну и что? Ты ведь и так сыграешь». А что бы ты знал?» Мигнула свеча, и огонь наш погас. Внезапно коснулся нас ветер прохладный. Так время рекою, так дни чередою, неслышно, незримо затронули нас. Раз мы еще вместе, то что-то же нас с тобою связало, пусть даже случайно. Ведь время рекою, ведь дни чередою, неслышно, незримо несут вместе нас. Нам память о прошлом дана не на час. Дороги храним мы в душе безвозвратно. Хоть время рекою, хоть дни чередою, их тихо, незримо скрывают от нас. Поэтому, милая, мы еще раз с тобой в унисон пропоем триумфально. Пусть время рекою, пусть дни чередою, неслышно, незримо влекут дальше нас. Геральт поднялся. «Пора в дорогу, Лютик». «Да? А куда?» «А не все ли равно?» «В принципе, да. Поехали». Балладу Лютика перевел и сложил Алексей Зарудный из города Киева, за что ему огромнейшее спасибо.